Сутулый солдат Федька «Умойся грязью» мрачно подавал из ковшика на руки. Алексей фыркал в студеную воду, вздрагивал всей кожей. Утро было холодное. На прилегшей траве сизый иней под ботфортами похрустывала вязкая грязь. Дымы костров поднимались высоко между палатками. Непроспавшийся прапорщик Леопольдус Мирбах в бараньем кожане, накинутом поверх галунного кафтана, кричал что-то двум солдатам. Они стояли, испуганно задрав головы. — Пороть! Пороть! — повторял он осипшим голосом. — Пфуй! Швинь! Взял одного за лицо, сжав, пхнул, поправляя на плече кожан, пошел к палатке Алексея. Давно небритое лицо надуто, глаза опухшие. «Горячий вод нет! Кушать нет! Это не война! Правильная война! Офицер доволен! Я недоволен! У вас паршивый зольдат!» Алексей ничего не ответил, зло тер щеки полотенцем, крякнув, подставил Федьке спину в грязной сорочке. «Вали!» Тот начал колотить ладошами. «Крепче!» Из леса в это время выехала тяжелая повозка с парусиновым верхом на обручах. От шестерни разномастных лошадей валил пар. Позади десяток всадников в плащах, залепленных грязью, повозка, валясь на сторону по истоптанному жневью, шагом направлялась к лагерю. Алексей схватил кафтан, от торопливости не попадал в рукава, подхватив шпагу, побежал к палаткам. «Барабанщики, тревогу!» Повозка остановилась. Вылез Петр в меховом картузе с наушниками. Путаясь звездчатыми шпорами, вылез Меншиков в малиновом широком плаще на соболях. Всадники спешились. Петр, морщась, глядел на лагерь, засунул красные руки в карманы полушубка. В прозрачном воздухе запела труба, затрещали барабаны. Солдаты слезали с вазов, выбегали из палаток, застегивались, накидывали портупеи, строились в корею. Вдоль линии рысцою шли прапорщики, тыча тростями, ругаясь по-немецки. Алексей Бровкин, левая рука на шпаге, в правой шляпа, остановился перед Петром. Парика в попыхах не нашел. Петр смотрел поверх его вихрастой головы. «Покройся! В походе шляпы не снимать, дурак! Где ваш пороховой обоз? Остался на Ильмень-озере. Весь порох подмочен, господин бомбардир!» Петр перекатил глаза на Меншикова. Тот лениво перекосился выбритым лицом. «Извольте ответить, — сказал он, также глядя поверх Алешкиной головы, — где другие роты полка? Где полковник фон Шведен? Ниже по реке в разброс стоят, господин генерал!» Меншиков с той же кривой усмешкой покачал головой. Петр только насупился.